«Мы тебе верим», — скептически усмехнулась Чжоу Мин, покачав головой. «Оставим это, надо думать, что делать дальше», — сказал серьезным голосом Чжао Тин. «Даже если все мы были бы целы, то скрыться от такой орды монстров с нашим уровнем будет невероятно сложно. Нам пережить даже обычное столкновение с проворным молниеевым волком будет очень сложно, а тут их неизвестно сколько, не считая нескольких тысяч обычных молниеевых волков. Дело дрянь, это и так понятно. Черт бы его побрал, какого этот волк так сильно за этим семечком охотится», — негодовал Мо Фан, скрестив руки на груди. «Ты чем на уроках слушал?» — удивленно и в то же время раздраженно сказала Чжоу Мин, закатив глаза. «Для монстров семечки такой же ресурс, как и для нас, только они вытягивают из него энергию постепенно, позволяя им дальше развиваться. Хочешь сказать, что мы забрали его кормушку и он хочет вернуть ее назад?» — скептически спросил Мо Фан. «А не слишком слабое для него это семечко? В смысле, духовные семена же для магов среднего уровня очень эффективны, ему немало будет его одного, чего так из-за него напрягаться? А ты что еще не понял?» — спросил Сюй Чжао Тин с безнадегой в голосе. — «Что вожаки в этой пещере, что сам волк, они были далеко не простыми, их узоры изменились. Если у обычного проворного молниевого волка узоры фиолетовые, то у этих были золотистыми, прямо как семечко. Скорее всего, благодаря своим эффектам оно усиливает волков лучше обычного семечка. Если судить по энергетическому фону семечка, то оно близко к душевному, что говорит о его ценности для крылатого», — сказал я, закончив перевязку, а также достав контейнер с семечком, чтобы изучить его параметры. Благодаря встроенному в контейнер прибору это было несложно. Также, судя по имеющимся данным, это семечко имеет сопроводительный эффект, связанный со светом. Только непонятно какой, может просто усиление магии света, а может можно будет еще что использовать, также связанное со светом. Это, конечно, все хорошо, что вы узнали, чего он так семечко назад хочет, но дальше делать будем. Как-то надо попробовать сбежать после того, как восстановимся немного, — спокойно спросила Чжоу Мин. — Можно попробовать подать сигнал СОС, — предложил Мо Фан, задумавшись. — Тут же недалеко военная часть города Бо, так что помощь должна будет быстро прийти. Да, только проблема в том, что не факт, что будет дано добро на спасательную операцию. — Покачал я головой, убрав семечко. Мне по-прежнему было плохо, но мыслить здраво и думать над планом побега мог, в отличие от прошлого раза. Знаешь, довольно часто на охоте случаются такие ситуации, если бы военные каждый раз спешили помочь таким неудачным охотникам, рискуя потерять личный состав, то мы бы давно остались без армии. В городе Бо сейчас хоть и есть маг высшего уровня вместе с кучкой магов высокого, но даже так им будет сложно прорвать блокаду орды монстров, возглавляемую таким сильным главнокомандующим. — Ясно, не очень оптимистичный план, — заключил Сюй Чжао Тин. — Может тогда мне сейчас поглотить семечко, чтобы увеличить нашу силу? — Не думаю, что это хорошая идея, — покачал я головой. — Если ты сейчас поглотишь семечко, то от тебя станет веять его энергией, что может выдать им наше местоположение, когда мы будем убегать отсюда. Лучше пускай оно полежит в контейнере, а контейнер в пространственном браслете, так вероятность нас найти будет минимальной. — Логично, — печально выдохнул Чжао Тин. — Тогда если думать о том, как сбежать, разве Мо Фан не может провести нас, используя магию тени? Когда ты ходил на разведку, тебя же даже вожаки не замечали, так? — слегка приободрившись, спросил он, посмотрев на Мо Фана. — Так можно было бы так сделать, но не думаю, что выйдет. — На этот раз головой покачал Мо Фан. — Это еще почему? — удивленно спросила Чжоу Мин. — Я слышала, что маг тени может перемещать в своей тени одного-двух человек свободно. — Да, только мой элемент тени так же, как и призывана второй ступени начального уровня. Мне не хватит ни сил, ни навыков, ни энергии вывести всех из пещеры, даже если использовать несколько заходов. — печально выдохнул Мо Фан. — Но ты же сможешь перенести нас в другую часть пещеры? — спросил я, после минуты раздумий. — Думаю, да, только я смогу взять максимум двух человек, не более, — ответил он, почесав голову. — Только какой в этом смысл? Смотрите, у нас же есть всего два возможных пути побега, так? — спросил я, с легкой улыбкой на лице. — Ну, да вниз по склону прямо в пасти к волкам, или через завал, но там также караулят волки, — согласилась Чжоу Мин. — То есть если мы сможем миновать волков с одной из сторон, то станем намного ближе к побегу, так? — спросил я, продолжая объяснять свой план. — Брат, ты предлагаешь переместиться в другую пещеру в тени, тем самым миновав главную преграду и благополучно сбежать?» Неожиданно вступила в разговор молчавшая все это время Ксинер, сидящая рядом со мной с горящими глазами. «Вот и та двинутая в меня влюбленная сестра, даже как-то спокойнее от этого стало, а то я уже переживать начал. Но разве волки не поймут, что мы сбежали?» — задал резонный вопрос Чжаэтин. «Мы скроем свой запах, просто измазавшись в их крови. Так что они будут думать, что мы одни из них, а когда они поймут, что что-то не так, мы уже будем далеко. Также можно оставить здесь наши сильно пахнущие нами вещи, это также их запутает», — спокойно сказал я. «Хорошо, мы выбрались из этой пещеры, но там же скорее всего не только у завала волки собрались, но и у входа, да и по всей пещере должны были рассредоточиться, разве нет?» — спросила, задумавшись, Чжоу Мин. «Оттуда также можно в тени выйти из пещеры, когда Мо Фан отдохнет», — быстро ответил Чжао Тин. «Дурак, что ли?» — раздраженно ударил его в плечо Мо Фан. «А что мы будем делать, если нас найдут раньше, чем мы сможем уйти оттуда?» «Ну, можно найти узкое место, куда они не попадут», — возразил он. «Нет, думаю, надо действовать по-другому», — сказал я. «Мы используем прибор Чжао Тина и еще один, который есть у меня. Мо Фан спрячет один из них внизу, во враге, а второй в пещере подальше от выхода. А в чем смысл? Мы же не сможем их включить на дальней дистанции, а Мо Фан не факт, что сможет сбежать оттуда даже в тени», — покачал головой Сюй Чжао Тин. «Это бессмысленно и слишком рискованно». «Нет, не волнуйся, я смогу их переделать так, чтобы можно было включить на расстоянии, у меня есть все необходимое», — сказал я уверенным голосом. «Да ты прямо мастер на все руки», — усмехнулась Чжоу Мин. «Ну, я просто увлекался магической электроникой», — сказал я, смущенно почесав затылок. «Собственно, ложью большой это не было, я правда изучал местные устройства, пока ходил в школу, частенько сидел в библиотеке и примерно понимаю, как они работают. А навыки пайки и знания, как создать антенну, у меня еще с прошлой жизни. Помнится, тогда в детстве было весело собирать свою собственную радиостанцию с учителем. Тогда мы смогли дозвониться из России в США, все же не совсем радиостанция вышла, мой косяк, я слишком увлекся». «Что-то я не припоминаю, когда ты этим занимался», — сказал Мо Фан. «Тебе стоило чаще ходить со мной в библиотеку, тогда бы, может, и заметил», — сказал я, слегка раздраженным голосом. «Ладно вам, сейчас не об этом думать надо», — ударил ладонью по лицу Чжао Тин. «Для чего прятать один прибор в пещере, я понял, чтобы мы смогли из нее сбежать. Но для чего еще один у подножья горы? Чтобы когда мы сбежали из пещеры, волки, что там нас дожидаются, не сразу бросились в погоню. Даже пары минут нам будет достаточно, чтобы скрыться и замести следы». «Ясно, но разве они купятся на это второй раз?» — спросила Чжоу Мин. «Должны, они же не будут знать, что произошло в пещере. Я считаю, что так они даже больше запутаются и у нас будет еще больше времени», — уверенно сказал я. «Они не будут знать, где нас искать, и далеко не сразу поймут, что мы сбежали из пещеры и уже далеко от ней». «Отлично», — слегка радостно сказал Чжао Тин. «План хорош, думаю, у нас все полу». Он прервался на полуслове, так как в пещере, где был выход на отвесный склон, раздался грохот, за которым послышался жалобный скулеж, а после обиженный лай. Спустя всего пару секунд раздался раздраженный рев, что стал постепенно приближаться к повороту, и, не заставляя нас долго ждать, показался виновник всего этого — проворный молниевый волк. Как только мы услышали грохот, сразу вскочили на ноги. Чжоу Мин помогла встать к Синер, так что когда показался из-за поворота волк, мы были полностью готовы его встречать. По нему было видно, что крылатый явно с ним не церемонился и просто бросил его в пещеру. Одна лапа была сломана, и он держал ее на весу. Также были видны многочисленные порезы и ссадины. Также стоит отметить, что он был обычным, в том плане, что узоры были просто фиолетовыми без каких-либо примесей, а также то, что по ощущениям не был сильным старшим вожаком. С таким мы вполне могли справиться. В то время, пока я анализировал ситуацию вместе с тем волком, Чжоу Мин и Мо Фан одновременно закончили огненный кулак, так что нам с Чжао Тинем пришлось резко прижаться к стене, чтобы не сгореть. Хорошо, что выпуск заклинания сопровождался их совместным криком. Огненная волна прошла мимо меня и устремилась прямо в волка, который из-за раненой лапы того, что был застигнут врасплох, не смог вернуться. У Мо Фана было семечко огненной розы, что увеличивало силу его магии в 2,5 раза, в то время как у Чжоу Мин было семечко, увеличивающее магию в 3,5 раза. Даже страшно представить, какая совместная мощь получилась от их слившегося заклинания. Волк как раз прочувствовал всю его силу на себе. Его откинуло назад и впечатало в стену. А когда дым от огня и поднятая в воздух пыль рассеялись, стало видно, что у него обугленная вся передняя часть тела и почти полностью сгорела голова. Но проблема была в том, что он все равно оставался жив, даже после такого. Волк неуверенно отошел от стены, начиная концентрировать молниевую энергию на своем хвосте, но в этот момент ему в голову ударила молния, выпущенная Сюй Чжао Тянем. Хоть пещера и не располагала к использованию магии молнии среднего уровня, но это ему никак не помешало. Благодаря этому удару череп волка треснул, энергия собираться прекратила, а он, шатаясь, попытался напасть на нас. Тут в игру вступил я, поставив у его ног пространственный барьер, об который он благополучно споткнулся и упал. Уже спустя мгновение две огненные волны и два гнева молнии окончательно разломали ему голову. Однако, не успели мы отпраздновать победу, как раздался еще один грохот, скулеж, лай и рев. Для всех было очевидно, что это пришло подкрепление к тому волку, и справиться с ним будет точно тяжелее, чем с этим. Надо было что-то срочно придумать, иначе нас просто рано или поздно убьют покалеченные волки. Глава 220. Ночное нападение открыто за 640 лакиков. Первым, что пришло мне в голову, устроить ловушку, чтобы когда волки влетали в пещеру, натыкались на шипы и сразу погибали. Но для этого надо было убить того, кто уже попал сюда. Тем временем уже слышались его тяжелые шаги и рык, полный ярости за убитого товарища. Я бы мог с ним сразиться, если бы не было лишних свидетелей, да и если был бы в лучшей форме, но сейчас придется как-то выкручиваться. Давненько мне так не приходилось думать во время боя. Обычно я сражался с противниками, для которых было достаточно моих сил и особых хитростей не надо было. Первый и последний раз был во время катастрофы в городе Бо, когда я встретил первого своего вожака. Даже как-то ностальгия нахлынула минутная, но для нее было не время. «Закройте глаза живо!» — крикнул я, доставая из браслета штук 5 камней света. Я их также покупал для изучения, часть использовал все они для убийства нежити, не думал, что буду их так использовать. «Зачем?» — послышался одновременно взволнованный и раздраженный голос Мофана, но глаза он все же закрыл. А сразу после этого прозвучал хлопок и пещеру осветил яркий свет. Виной этому был я. Сразу после того, как отдал приказ, используя магию пространства, кинул все 5 камней единой кучей в сторону поворота, откуда уже стала показываться голова волка. Куча камней попала почти ему в глаза, а сразу после этого в нее попал мой хлыст молнии. Из-за этого камни были дестабилизированы и взорвались, высвободив энергию света, которая и осветила пещеру. Если бы мы не закрыли глаза, то точно ослепли бы. Волку уже досталось больше всех, так как взрыв был в непосредственной близости от него, ему буквально выжгло глаза и опалило нос, так что он полностью потерял ориентацию. Я же, несмотря на закрытые глаза, достал из пространственного браслета 2 заостренные арматуры и, используя рывок ветра, сразу после взрыва запрыгнул на голову к волку. Не теряя ни секунды, пока он не понимал, что происходит, вогнал ему в те места, где раньше были глаза поарматурные, отчего он взревел и попытался меня скинуть. Я специально купил и заострил пару десятков штук, помня тот бой с 3-глазым волком, они тогда сыграли немаловажную роль в победе. Кто бы думал, что я буду этим пользоваться снова. «Мофан, Чжао Тянь, удар молнии в арматуру, что в глазах!» — крикнул я, отталкиваясь от головы волка, используя рывок ветра, еще больше его запутывая. «Что? Ясно!» — сказал Чжао Тянь, тут же принявшись создавать звездную карту. Мофан, открыв глаза, следовал его примеру. Так что когда я приземлился рядом с ними, помогая себя шагом ветра, в волка уже попало 2 удара молнии точно в те арматуры, что я вставил. Какой бы иммунитет и какую бы живучесть волк не имел, но такой разряд прямо в мозг. Но расслабляться было рано, он продолжал стоять на ногах, хоть его и шатало, упорно не хотел падать гад. «Гнев молнии туда же!» — крикнул я, отправляя тут же магию в почерневшую арматуру, торчавшую из правого глаза. Следом за этим полетели и заряды Мофана с Сюй Чжао Тянем. Этого он уже пережить не смог и рухнул на землю. «Черт, только не говорите, что будет еще один!» — раздраженно и растерянно сказала Чжоу Мин, что даже сориентироваться в ситуации не успела и сейчас пребывала в крайней степени шока. «Что вообще сейчас было?» — разразился ругательствами Мофан, что также не понимал, что сейчас произошло и действовал только согласно моих команд, за что ему огромное спасибо. Помедли он хоть немного и нам бы был бы капут. Чжаотин, Мофан за мной, готовьте магию молнии среднего уровня. Ксинер, помоги Чжоумин добраться до поворота. Чжоумин, также готовь магию среднего. Отдавал я приказы, быстро направляясь к двум трупам волков. А, что? Слегка заторможенно все среагировали от шока, но, видя мои уверенные движения, последовали моим командам. По пути я вновь выхватил пару горстей камней света. Черт, у меня же их не бесконечно, надо как можно быстрее установить заграждение из клыков волков, чтобы новые на них натыкались и погибали. На повороте уже были две огромные туши, что мешали передвижению, и когда я смог перебраться через них, крылатый закинул к нам третью. Он парил вблизи от входа, не приближаясь слишком близко, иначе бы его крылья бились бы об гору и он бы мог сам упасть вниз. В лапах он держал очередную жертву, на морде которой было прекрасно видно отчаянное выражение лица. Бедный волк, он точно не хотел, чтобы его сюда кидали. Крылатый замахнулся и кинул волка внутрь. Тот попробовал сгруппироваться, но все равно сильно ударился головой и сломал лапу, на которую приземлись. Раздался его жалобный скулеж, а вскоре волк уже поднялся на ноги и злобно посмотрел на меня. «Закрыть глаза!» — крикнул я, кидая в сторону волка сразу 10 камней света, сгруппированных по 5. Волк, видя это, рванул вперед. Я же отправил 2 хлыста молнии вдогонку к камням. Молния достигла камней как раз, когда голова волка была рядом с ними. Очередная яркая вспышка света осветила пещеру, а волку выжгло оба глаза. На этот раз я не сразу прыгнул ему на лицо. Вместо этого я достал около 30 камней льда, практически все, что у меня были, собрал их в один шар и отправил его в место, где предполагал рот волка. Сразу после взрыва раздался его раздраженный вой, что давало надежду на то, что его пасть открыта. В последний момент я открыл глаза, скорректировал направление камней и попал ими прямо в гадку волку, после чего последовал еще один хлыст молнии. Волк пришел в себя быстрее прошлого и побежал вперед, ориентируясь по слуху, так как и зрение, и обоняние были у него отобраны яркой и горячей вспышкой света. В момент, когда между нами оставалось всего 10 метров, камни льда взорвались, обдав его внутренности и голову невероятным холодом, заодно и разворотив его пасть. В этот момент ко мне подбежал Сюй Чжаотин с приготовленным ударом молнии. В моей руке к этому времени уже была арматура, так что пока волк был остановлен новой неприятностью в виде холода, я кинул ее ему в глаз, ускорив магией пространства и отправив вдогонку гнев молнии. «Не используйте магию огня!» — крикнул я в этот момент, чтобы предостеречь Мофана и Чжоумин от использования огненного кулака. Это бы обесценило потерю камней льда, хотя и могло вызвать перепад температур. Удар молнии Чжаотина последовал сразу после того, как арматура воткнулась в глаз и моего гнева молнии. Спустя еще пару секунд подоспел Мофан и также отправил удар молнии, а мы с Чжаотином гнев молнии. Теперь огненная волна, взрыв. Скомандовал я, отправляя еще один гнев молнии в глаз волку. Волка уже шатало от подпаленного мозга, а также обморожение внутренних органов. Огненная волна и последующий взрыв Мофана, что последовали сразу за моим приказом, резко нагрели его замерзшую пасть, что привело к резкому болевому шоку, а также к перелому черепа и костей передней лап до грудной клетки. Волк рухнул на землю с разбитой всмятку в головой и зажаренным мозгом. Третий волк был побежден благодаря эффекту неожиданности, быстрым скоординированным действиям и хитрому использованию камней. «Блин, сколько еще можно?» — ругался Сюй Чжаотин, падая на колени рядом со мной. Его лицо было мертвецки бледным и казалось, что он сейчас потеряет сознание. «Да я все это, он мы больше так не сможем!» — ругался Мофан, оперевшись на стену пещеры. Ему тоже было плохо, но из-за того, что у него есть 2 элемента атакующих и он попеременно ими пользовался, он держался пока еще неплохо. «Выламывайте зубы, волк Кхак-Хаов, мы вгоним их в землю Кхак-Ха, чтобы волки на них налетали Кха», — сказал я, упав на колени и начав кашлять кровью. Несмотря на все мои старания, из-за чрезмерно активных действий рана открылась и дико болела, а голова в очередной раз кружилась и болела. Я чудом оставался в сознании. «Что? Да они же дико прочные, как мы это сделаем?» — выругался Мофан. «Посмотри на нас, мы здесь вскоре сдохнем. Каким-то чудом мы смогли завалить сразу 3 старших вожаков, но мы больше не сможем. Держи, это поможет Кха», — сказал я, достав молоток и зубило из браслета и кинув ему. «Чжоумин Кха, «Ксинер, помогите ему, Кха», — добавил я, кидая только подошедшим девушкам тот же набор, в то время как сам вставал и, облокотившись на стену, направлялся к выходу из пещеры. «И мне, дай, я тоже помогу», — сказал Чжаотин, поднимаясь на ноги. «Держи, Кха», — сказал я, кинув ему еще один набор. «Как же хорошо, что я взял с запасом. Денег было много, и я подумал, почему бы не взять с десяток, вдруг пригладится. Черт, как же я был тогда прав. Ксин Юн, а как же крылатый волк? Он же попробует еще закинуть, это точно. Если он уже решился на это, то жертвы среди его последователей его мало волнуют», — сказала Чжоу Мин, беря в руки молоток и зубило, устраиваясь на полу рядом с одним из волков. «Я о нем, Кха, позабочусь, у меня, Кха, есть план», — сказал я, доставая все оставшиеся 20 камней света вместе с 30 камней ветра и складывая их в один мешок. «Хорошо, я верю в тебя, брат», — серьезно сказала Ксинер, начиная энергично стучать по зубилу молотком, пытаясь отколоть зуб. «Ты безумец», — выругался Мо Фан, присоединяясь ко всем остальным. В этот момент перед пещерой вновь взмыл силуэт крылатого. Сконцентрировавшись, я вернул себе ясность взгляда и внимательно его рассмотрел. Перекореженная пасть из-за взрыва собственной магии, злобный яростный взгляд, в котором прямо читалось желание мести и вернуть то, что у него забрали. Мощное тело, доказывающее его уровень и статус среди монстров. Довольно красивые золотисто-фиолетовые узоры, появившиеся в результате влияния семечка. В своих лапах он держал очередного бедного волка, который оттуда ясно видел, что стало с его предшественниками. Мне даже было его жаль, но медлить времени не было. Надо было прекратить эти попытки закидать нас вожаками хотя бы на полчаса, иначе мы так и сдохнем от следующего же волка. «Закрыть глаза!» — в третий раз за последние 10 минут крикнул я, одновременно кидая мешок с 5 десятками магических камней. Я ускорил и направил их магией пространства прямо в грудь крылатому. Он в этот момент размахивался для того, чтобы бросить волка, и совершенно не обращал на маленький мешок внимания. Я же сразу же отправил ему вдогонку хлыст молнии и приступил к созданию заклинания порыва молниевых лезвий. Я не боялся, что кто-то увидит его, все же у всех будут закрыты глаза от невероятно яркого света, так что скорее всего спишут на то, что показалось, даже если и увидит. Раздался хлопок, и пещеру, да и не только, залил ярчайший свет, которого до этого еще не было видно. Энергия же, высвободившаяся из камней ветра, откинула крылатого назад, заодно слегка изранив его и немного порвав его крылья. Его глаза, так же как и вожака в его руках, были полностью выжжены, и он чудом смог удержаться в воздухе и не рухнуть вниз. К его сожалению, это был не конец моей атаки, и я собирался точно спустить его с небес на землю. Если удастся убить его падением с такой высоты, или хотя бы переломать и изорвать его крылья, это будет огромный успех. Он сам виноват, что так подставился, желая убить нас как можно скорее. Еще до того, как рассеялся свет, я побежал вперед, прикрывая глаза рукой, из-за чего получил легкие ожоги. Когда же почувствовал, что свет пропал, открыл глаза и сосредоточил свой взгляд на крылатом, что судорожно пытался протереть глаза, из которых текла кровь. Вожака он, конечно, из лап выронил, и скорее всего тот уже разбился, но это мало меня волновало. Сразу как увидел его, я махнул рукой сверху вниз, высвобождая только что завершенное заклинание. Мощный порыв молниевых лезвий обрушился на него сверху вниз, нанося весомый урон, разрывая кожу крыльев и оставляя глубокие порезы. Крылатый не смог больше держаться в воздухе, и из-за удара, чуть не сломавшего его крылья, а также полной потери ориентации, он рухнул вниз. Конечно, маловероятно, что такой, как он, умрет, но есть шанс, что он сильно пострадает, и это снизит давление на нас, так как часть его слуг отвернется от него и уйдет. Что касается меня, то мои ноги заплелись, и я упал лицом в пол сразу после применения магии, и от удара об землю провалился во тьму. Глава 221. Кацит. Неожиданно я почувствовал сильный холод, что привел меня в сознание. Я точно лежал на чем-то чертовски холодном. Мысли путались, и я не мог понять, что вообще происходит. Инстинктивно сев, не открывая глаз, помотал головой, пытаясь вспомнить, что со мной было. В голове звучал какой-то низкий звук, что стремился порвать мои барабанные перепонки. Неожиданно я услышал треск льда подо мной, после чего тут же открыл глаза и осмотрелся. Я был в центре ледяного озера, посреди густого, довольно жуткого леса. Черт, неужели опять сюда попал? Выругался я, медленно вставая на ноги. Третий раз за последний месяц. Это какой же чертов везунчик, что так часто сюда попадаю. Звон в голове прошел, а также я вспомнил, что произошло. Во время битвы с крылатым и его снарядами вожаками я слишком вымотался, моя рана открылась и скорее всего сейчас я нахожусь при смерти. Судя же по трещинам на льду подо мной, я чертовски близок к смерти. Это немного даже обидно. Если честно, померить сейчас совершенно не входило в мои планы. Я еще столько всего веселого не сделал. Однако помимо места немало странностей было и в моем внешнем виде. Как бы сказать, дело даже не в том, что я стоял в одних порванных штанах на ледяном озере, из-за чего было чертовски холодно, а в том, что на моих руках были когти молнии, при этом они казались такими естественными, не то что когда я их использовал в своем теле. Они словно были частью моего тела, под ними не было видно ни мышц, ни костей, а вырастали они из ладони так же, как обычные пальцы, и чувствовались практически так же, хотя и стоит добавить, что они были меньше, чем в реальности. С ногами была та же самая ерунда, но помимо этого по моему телу струйками бегала магическая энергия трех цветов, зеленая, фиолетовая и серебряная. Это было довольно странно и необычно. Оставив проблемы моего неожиданного преображения, я продолжил осматриваться вокруг. Судя по тому, что меня не спешило вытягивать обратно, дело и правда полная дрянь, но в то же время я не проваливался под лед, что говорило о том, что не все еще потеряно и есть шансы на спасение. Решив немного исследовать это место, раз представилась такая возможность, я направился к краю озера. Как только сделал первый шаг, услышал новый треск льда, что продолжал меня преследовать с каждым последующим шагом. Скорее всего, куда бы я ни пошел, если помру, то провалюсь вниз. Забавно, интересно, что тогда будет. Дойдя до края озера, я столкнулся с другой проблемой. Некая непреодолимая сила не давала мне сойти на берег, я даже ногу не мог вынести с озера. Значит, уйти с врат преисподней не получится, усмехнулся я. Помнится, в одной книге, где описывалось путешествие по кругам ада, девятый был ледяным озером Кацит, так, и наказание в нем отбывали предатели. Тогда вратами от этого и не назвать, ха. Чего это тебя философствовать потянуло? Раздался недовольный голос Асуры. Совсем башкой тронулся, как будто тебя не тянет, возразил я ему с усмешкой. Мы все равно на пороге смерти, причем второй и в третий раз, тебе самому не смешно. Ну, да, живучими мы оказались. Даже после того, как дебильно сдохли, продолжили жить. Наигранно недовольно сказал Асура. Можно и о вечном подумать. Почему бы и нет? Пожал я плечами с усмешкой, осматривая лес. Ледяное озеро Кацит, место, где наказание отбывают предатели, самое место для нас не находишь. Ты серьезно? Это же не оно, возразил Асура. Вспомни, оригинал здесь был Ичжан Кон с Цинью и Рымубай, чем они заслужили место среди предателей? Не знаю. Пожал я плечами, слегка усмехнувшись. Мало ли что у них в жизни было. Ичжан Кон мог предать армию мертвых, своих родных, что за него переживали. Мог просто считать себя предателем Цинью и раз не смог спасти ее от священного города. Вариантов много, тоже касается и двух остальных. Что насчет Чжао Цзина, или как там его, то он предавал явно много кого, так что думать над этим бессмысленно. Не слишком ли за уши притянуто? Скептически спросил Асура. Может быть, зато мы здесь по полному праву, разве нет? Спросил я, с легкой улыбкой на лице. Особых эмоций не было, ни печали, ни грусти. Немного сожаления, да гордости, не пойми по какому поводу. Ну, что-то в этом есть. Пожал плечами Асура. По мне, это самое подходящее для нас место, сказал я, продолжая идти вдоль берега и рассматривать на первый взгляд жуткие деревья, между которыми прятались тени с горящими огоньками глаз. Мы обманывали наших знакомых, планировали и планируем использовать их инструменты для достижения наших целей. Используем их доверие для получения своей выгоды, практически ничего не давая взамен. Чем не предательство? Ты дал им тоже много, научил разным приемам, даже спас пару раз жизни, так что все вполне справедливо, возразил мне спокойным тоном Асура. Ты что, в моралисты подался, раз так рассуждаешь? Да, не, с чего вдруг, усмехнулся я. Я уже выбрал путь, по которому собираюсь следовать до конца, изменить что-то не под силу уже никому. Конечно, если тебя смогут откачать, язвительно заметил Асура. Твоя правда. Пожал я плечами, так как отрицать это было глупо. Неожиданно одна тень отделилась от остальных и вышла из леса, подходя ко мне. Она не принимала какой-то особой формы, а края ее были размыты, так что определить принадлежность к какому-либо виду живых существ было невозможно, да и вообще определить что-то кроме того, что эта тень с двумя горящими голубыми глазами было невозможно. Эта тень остановилась напротив меня и стала пристально рассматривать, отчего мне стало как-то не по себе. «Человек, ты очень странный», — раздался вдруг не пойми откуда странный голос, похожий одновременно на треск льда и ворчание старого деда. «Это ты со мной разговариваешь?» — слегка удивленно спросил я, показав рукой сначала на тень, потом на себя. «Бояться чего-то было глупо, если я здесь, то пытки все равно мне уже обеспечены, так что вообще плевать, насколько они будут суровы». «Странный», — раздался опять протяжный трескучий голос. «Человек не боится нас, он здесь уже третий раз, мы запомнили тебя». «Отлично, рад за вас», — кивнул я головой. «Тебе что-то надо, убить меня хочешь, или пытать? Понимаешь, я еще не до конца мертв, а это не мое тело, а всего лишь душа, так что можешь подождать, может я еще выживу». «Смешной ха-ха-ха», — раздался противный смех, от которого из ушей чуть кровь не пошла. «Необычный человек, необычная душа, все перемешано, магия, оболочка. Ты вообще о чем?» – спросил я заинтересованно. Слова этой тени казались очень странными и заставляли задуматься. «Что ты от меня хочешь?» «Наблюдать». Тут же прозвучал ответ все тем же текучим голосом. И спросить, откуда взялся такой странный человек, что уже давно ни жив ни мертв, в понимании людей. «Хочешь сказать, я зомби?» Спросил я с нарастающим скепсисом. «Но как бы, мое тело растет и изменяется, так что на зомби я совсем не похож. Правда, мне показалось, что тень насмехается над собой. Тело точно твое, душа и тело разные», — ехидно заметила она. На этот раз ее слова заставили меня серьезно задуматься. «Ведь и правда, тело то не мое, ну, вроде как, по сути только моя душа вселилась в него и управляет им. Но, я всегда думал, что такого мое перерождение, и это должно быть само собой разумеющимся». Тут меня посетила шальная мысль, и присев на корточки, я очистил рукой лед от инея, так чтобы он стал отражал мое лицо. Как только я увидел его, у меня по спине прошли мурашки. На меня смотрело лицо, очень похожее на то, что было в прошлой жизни, но также имелись и кардинальные отличия, напоминающие то лицо, что у меня сейчас. Оно по сути было смесью меня старого и меня теперешнего, а вот это уже было очень необычно и немного страшно, что ли. Не знаю, как это описать. Человек выбился из круговорота. Странный, необычный, интересный. Продолжал трещать голос, в котором прямо чувствовалось какое-то нетерпение и плохо подавляемый интерес и восторг. Уникальный. Жаль, если ты покинешь материальный мир. А ты, собственно, кто или что такое? Спросил я, выпрямляясь в полный рост очень серьезным голосом. «Демон», — прозвучал ответ, но интонация была какая-то вопросительная, словно он сам не был уверен в своем ответе. «Порочный, негативный, человеку больше знать не стоит». Конец его обрывистых фраз прозвучал как-то слишком угрожающе, чтобы продолжать расспрос. «Дать совет?» «Да, ранен. Энергии много вокруг, только возьми». «Что?» — рефлекторно спросил я, пока немного не понимая, что имела в виду эта тень, но она проигнорировала мой вопрос и спокойно развернулась, возвращаясь в лес, после чего послышался противный трескучий и раздражающий смех со всех сторон. «Может попробовать здесь покультивировать?» Неожиданно вернулся молчавший все это время Асура, предложив интересную идею. «Ты серьезно? Думаешь, выйдет? Мы как бы при смерти лежим, не будет ли это лишней нагрузкой?» Спросил я, будучи довольно скептически настроен. «Да и как это делать без тела, я немного без понятия. Попробуй так же, как и до этого, сейчас душа как тело, а я чувствую здесь странную энергию, она очень сильна и не похожа ни на магическую, ни на внутреннюю», — сказал очень серьезно Асура, тоном не терпящим возражений. «Ты сам как будто этого не ощущаешь, есть такое, но как-то не думал об этом», — сказал я, почесав затылок. «Ладно, попытка не пытка». Так, сказав это, я направился назад, к центру озера. Находиться на краю смысла не было абсолютно никакого, а в центре вроде как этой странной энергии было больше всего. Когда я добрался до нужного места, все озеро уже покрылось трещинами, что не вселяло ни грамма надежды. Но так как делать все равно было абсолютно нечего, я решил последовать совету Асура и попробовать покультивировать, может от этого и правда что-то да изменилось бы. Сев скрести ноги на льду, я попробовал погрузиться в свой внутренний мир, что получилось довольно странно. Вместо обычного погружения, я почувствовал внутри своего тела туманности ветра и молнии, вместе со звездной пылью пространства. По ощущениям они находились где-то в районе груди. При попытке погрузиться в более глубокую медитацию они вместо того, чтобы затянуть меня внутрь, наоборот, собирались выйти из моего тела и начать вращаться вокруг него. Также стали заметны трещины, покрывавшие все мое тело под слоем кожи, что начало светиться слабым золотистым светом, с прожилками фиолетового, зеленого и серебряного. Это было очень странно, но останавливаться я совершенно не собирался, а следующим шагом стала попытка поглотить окружающую меня странную энергию. Мне показалось, что бесчисленное количество раскаленных до красна тонких игл впились в мою кожу, постепенно погружаясь все глубже. Это было чертовски необычно и, возможно, опасно, но какое-то чувство подсказывало, что так и надо, так что, несмотря на боль, стиснув зубы, я продолжил впитывать энергию. Пройдя золотистую кожу, иглы пошли дальше, постепенно растекаясь по всему телу, заполняя трещины. Это вызвало новый приступ боли, было такое ощущение, как будто мое тело горело или его заливали раскаленным металлом, определенно самые неприятные ощущения, которые почувствовать еще раз точно не хотелось бы. Однако прекращать я не собирался, и вскоре показались первые плоды моей уверенности в себе. Боль прошла, оставив приятное тепло, как будто я находился в бане. Что касается трещин, то они постепенно уменьшались, а я чувствовал, как тело наливается силой. Даже туманности на это отреагировали, начав пульсировать и вбирать энергию, прошедшую еще дальше в себя, постепенно развиваясь. Я же при более детальном осмотре заметил, что к ним от золотистой кожи протянуты довольно толстые и в большом количестве золотистые нити, которые раньше не были видны, по какой-то причине. Неожиданно раздался оглушительный треск льда, не успев понять, что произошло, меня окатило холодной водой, и я провалился во тьму. Глава 222. Возвращение. С трудом открыв глаза, я понял, что нахожусь все в той же пещере, что и раньше. Как я это понял? По потолку, на котором были виды остатки сталактитов, что еще не отломились, несмотря на все прогремевшие ранее взрывы. Я все же выжил, что же это хорошая новость, что же до плохих. Все мое тело невероятно сильно болит, особенно бок, от которого импульсами распространяется жгучая боль. В глазах то темнеет, то светлеет, в голосе звон, а она сама словно раскалывается пополам. Я попробовал сосредоточиться на внутренней энергии, чтобы ускорить свое восстановление, и заметил еще одну странность. Она словно стала сильнее. Неужели на нее повлияла та энергия, что я впитывал на озере? Ладно, это сейчас не так важно, об этом можно будет подумать и позже. На данный момент я обмотан бинтами, лежу на полу пещеры, укрытый одеялом, и не могу даже пальцем пошевелить. Это надо как-то решить. Внутренняя энергия хоть и обладает регенеративным эффектом, но она далеко не магия исцеления, так что процесс восстановления может быть очень долг, а времени у меня нет. Я до сих пор не знаю обстановку вокруг, что произошло и сколько времени был в отключке, а также что с остальными. Для большей эффективности контроля я погрузился в внутренний мир, и что я там увидел, повергло меня еще в больший шок. Раны, оставленные от переизбытка контрактов, практически залечились. Возможно, так энергия обладала какими-то необычными свойствами, но уж точно она не относится ни к какой магической энергии, которую я знаю. Она словно выше на порядок магической энергии. Тогда что я видел во время культивирования на озере, это была кожа, состоящая из внутренней энергии, после чего шел внутренний мир с туманностями. А те трещины как раз и были ранениями внутреннего мира. Ладно, оставим это в сторону, еще будет время подумать об этом. Для начала я направил всю внутреннюю энергию на заживление мелких травм, порезов, растяжения и ушибов. К счастью, кроме пары ребер, больше кости не были сломаны, хотя и было полно трещин, их я тоже залечивал в первую очередь. Серьезную рану в боку оставил на потом, все же она слишком серьезная. Следующим этапом шла напитка тела силой, чтобы ускорить его самовосстановление, а также чтобы я смог наконец-то двигаться. Для этого я использовал окружающую меня энергию, активно ее поглощая. После событий на озере это стало слегка легче, чем обычно, не сказать, что сильно, однако был явно виден эффект этого. Во время всего этого я погрузился в такую глубокую медитацию, что даже потерял счет времени, но это было необходимо, чтобы как можно быстрее встать на ноги. Я очень спешил, так как за это время могло произойти все что угодно. Когда я закончил, была уже ночь, боль в теле в основном ушла, осталась только противная рана в боку. Будь она неладна, столько проблем из-за одной тупой оплошности. Осмотревшись, я с трудом в темноте смог различить Чжоу Мин, которая сидела, облокотившись на стену, Нога до сих пор была перевязана, но, к счастью, других повреждений не было, разве что кроме выражения крайнего истощения на лице. Рядом с ней сидела Ксинер, тоже сильно изможденная, но без серьезных ран, только ушибы и царапины, что не могло не радовать. Напротив сидел Мофан. Она так же, как и девочки Спас, будучи в крайней степени истощения, хотя опять же повезло, что серьезных ран у него не было. Сюйчжаотина не было нигде видно, и это меня очень сильно встревожило. Не мог он умереть один, а все остальные так безмятежно спать. «О, ты наконец-то очнулся!» — раздался голос со стороны поворота к выходу на обрыв. Повернувшись, я увидел Сюйчжаотина с перевязанной рукой, что стоял, облокотившись об стенку. Он также был очень сильно изможденный большими мешками под глазами. «Сколько я пробыл без сознания?» — спросил я, поднимаясь и садясь, облокотившись об стену. «Примерно 3 дня», — сказал Чжаотин, слегка задумавшись и тоже садясь напротив меня. «Надеюсь, ты ничего больше не удумаешь, а то когда ты в прошлый раз также очнулся, пошел сражаться, в результате чего чуть не погиб, нам стоило больших трудов тебя спасти. Ты должен благодарить малышку Ксинер, что разбегаться в врачевании, у которой нашелся запас лекарств. Ты помнишь, что произошло перед тем, как ты потерял сознание?» «Немного. Крылатый пытался закинуть к нам еще одного волка, я кинул в него камни света, после чего подорвал их, а потом провал», — ответил я. «Конечно, это была небольшая ложь, но обо все ему знать не обязательно. Меня интересует, что было дальше и как вы смогли выжить эти 3 дня. Ну, начнем с того, что когда вспышка света прошла, мы увидели, что ты уже лежишь без сознания. Быстро перенесли тебя вглубь пещеры и обработали раны. У тебя была высокая температура и тебя лихорадило. Мы думали, что ты копыта откинешь», — горько усмехнулся Чжаотин. «Ксинер и Чжоумин остались за тобой присматривать. Мы же с Мофаном занялись созданием той ловушки, что ты запланировал. К счастью, крылатый волк больше не пытался закинуть к нам вожаком, и мы закончили быстро. Думаю, он испугался такого отпора и решил пока не рисковать», — предположил я, хотя думаю, дело в том, что он просто больше летать не может из-за того, что порыв молниевых лезвий, а также падение с 50-метровой высоты переломали ему крылья. Так что было дальше? За все время крылатый так и не попытался закинуть к нам еще вожаков, что стало огромным облегчением, но расслабиться все равно не получилось, — сказал Чжаотин истощенным голосом. «На следующий день после ночной бойни волки сделали прокоп в завале, их было много и нам долго не удавалось хоть как-то завалить проход. После этого Ксинер использовала свою магию и заполнила ядом завал, так что нам стало полегче. Но, к сожалению, постоянно держать свою магию она не могла, и еще пару-тройку раз нам приходилось отбиваться от волков. Самое тяжелое было вчера утром. Мы все устали после ночного сражения и, оставив дежурного, легли спать, и в этот момент волки вновь прорвались. Мы чудом смогли отбиться. Во многом опять помогла крутая магия твоей сестры». «Понятно, это радует», — согласился я, кивнув головой. «Что насчет побега? Вы исследовали пещеру?» «Да, Мофан, используя магию тени, изучил немного, составил карту, но до выхода еще не доходил, мы были слишком стеснены в своих действиях», — сказал Чжаотин. «Надеюсь, с тобой у нас получится осуществить задуманное». «Думаю, у нас все получится», — сказал я, после чего, немного подумав, достал из пространственного браслета бутылку с настойкой, восполняющей силы, а также немного помогающей в культивации ветра. «Вот возьми, эту настойку я сам создал, потом дам остальным. Вам надо восстановиться, чтобы были силы на побег. Как выпьешь, попробуй развить ветер, надеюсь, он близок к 3-й ступени, если сможешь прорваться, это увеличит наши шансы на побег», — сказал я, протягивая Чжаотину бутылку. «Спасибо. Надеюсь, ты сейчас опять что-нибудь не вытворишь. Не думаю, что твое тело это выдержит», — сказал со скепсисом Чжаотни, беря бутылку. Выпив все до последней капли, он скрестил ноги и принялся культивировать. Я же достал более продвинутый вариант настойки, также его выпил и последовал его примеру, сохраняя ощущение реальности. Естественно, я врал ему, эта настойка принадлежала клану Гун, но раскрывать это ему было бы большой ошибкой. Я вложил все свои силы в то, чтобы развить свои элементы молнии и ветра и продвинуть их до 2-й ступени среднего уровня, они уже были очень близки к этому, а благодаря насыщенности местной природной энергии и тому, что после пришествия на озере я мог поглощать энергию более активно, думал, что смогу это сделать за одну ночь. Однако я сильно ошибся. К рассвету ничего не изменилось. Никто не собирался просыпаться, А Чжао Тин по-прежнему был занят своим развитием. Перекусив, я направился посмотреть, что же они сделали с проходом. К моему удивлению, все было довольно неплохо. Они вбили в пол и стены около 30 зубов проворных молниевых волков, даже слегка их подточили. Если бы крылатый попробовал сюда еще кого-нибудь забросить, то скорее всего тот бы налетел на зубы и скончался. После этого я вернулся к завалу. Вокруг него было полно запекшейся крови, а также были видны места, где волки прокапывали туннели и нападали. Скорее всего, тела мертвых противников ребята скинули вниз с обрыва, или разделили на части, что хранятся в пространственном браслете Чжао Тина. Стоя рядом с завалом, я услышал какое-то копошение у стены. Принюхавшись, понял, что это очередная порция волков собирается прорваться сюда. Вскоре часть камней обрушилась, и из завала показалась голова волка. К несчастью, они выбрали неудачный момент для нападения. Еще до того, как волк успел что-либо понять, его голову пробил кинжал шипастой черепахи. Сразу за ним полетела еще пара, так что они совместными усилиями перебили всех волков в туннеле и, вылетев с другой стороны, продолжили убивать все больше несчастных зверей. Я полностью сосредоточился на контроле кинжалов, ориентируясь на слух, запах и пространственные колебания от кинжалов. Это было невероятно сложно, но также это было самое время этому научиться. Примерно спустя полчаса, по ту сторону завала не осталось обычных волков, вернее, их трупы завалили проход. В то же время, там собралось по меньшей мере 3 проворных молниевых волка, что занялись раскопкой завала. Я же вернул свои кинжалы, при помощи магии пространства очистил туннель от трупов, забрав парочку себе, а также вновь завалил его камнями. «Брат!» В тот момент, как я закончил, раздался радостный крик Ксинер, что обняла меня сзади. «Я так боялась, что ты не вернешься!» «Ничего, успокойся, меня не так легко, ай!» «Осторожно, я все еще ранен!» «Если ты не забыла», — сказал я, с теплой улыбкой на лице. Разборки с волками заставили меня напрячься, к тому же я до конца так и не восстановился. «Ксинер, можешь направить как можно больше своего яда на противоположную сторону завала? Просто чтобы он просочился туда, не надо его задерживать в самом завале?» — спросила она, слегка удивленным голосом. «Да, там надо немного прибраться и отвадить парочку назойливых ребят», — спокойно сказал я. «Хорошо», — ответила Ксинер, и без лишних вопросов подошла к обвалу, положила на него ладонь, сконцентрировалась, быстро составив звездный путь, а после этого еще один и еще. Так постепенно яда становилось все больше, а он сам продвигался все глубже в обвал. Спустя еще минут 10 Ксинер села рядом со мной, полностью истощенная. «Брат, это было тяжело, я же заслужила награду». «Да, вот держи, это эликсир поможет тебе восстановиться, а также поможет немного в развитии». «Конечно, согласно технике тела абсолютного яда тебе его пока рано пить, но у нас чрезвычайная ситуация», — сказал я, передавая ей эликсир, который стоил около 100 000 юаней. Все же техника Ксинер предполагала очень дорогостоящие снадобья для развития. «Спасибо, конечно, но я говорила слегка о другой награде», — немного обиженно сказала Ксинер, беря в руки банку с эликсиром и слегка надув щечки. «Конечно, я догадывался, чего она хотела, Дума, этого достаточно», — сказал я, поцеловав ее в щечку и погладив рукой голову. От этого на ее лице появилась улыбка, и она прижалась ко мне, быстро опять заснув с эликсиром в руках. Трогать или будить ее не входило в мои планы. Сюй Чжао Тин все еще культивировал, думаю, он все же скоро прорвется на 3-ю ступень ветра. Мо Фан, Чжоу Мин и Ксинер спали, я же занимался обработкой бока одной рукой, второй приобнимая Ксинер. Это было чертовски неудобно, но я чувствовал поистине прекрасное чувство умиротворения. Это редко со мной случалось, когда и правда выдавалась такая спокойная минутка, тем более сейчас, когда наши жизни уже 4-й день продолжают висеть на волоске. К тому же, если мы в ближайшие пару дней отсюда не сбежим, то опоздаем на начало занятий в университеты, а это точно будет очень плохо. У нас было еще около 5 дней, путь отсюда до города Бо в максимальном темпе займет минимум 2 дня, еще день на то, чтобы оттуда добраться до Шахая и перевести дух перед началом занятий, что значит, что на подготовку у нас всего 2 дня. Учитывая то, что крылатый лишился способности летать, все должно пройти хорошо. Закончив с перевязкой, я, выпив восстанавливающего эликсира довольно высокого уровня, принялся за залечивание своего бока. За эти 2 дня я должен восстановиться достаточно, чтобы не замедлить нас в дороге. Глава 223. Прятки открыто за 650 лакыков. Ближе к полудню все более-менее выспались и проснулись. Чжаотин так и продолжал культивировать. Видно, он решил полностью отдаться возложенной на него задаче, пока было время. Я также дал эликсиры Мофану и Чжоумин, сказав им также заниматься. Мофану надо было подтянуть свои навыки в элементе тени, а Чжоумин в элементе льда. Ксинер тоже присоединилась к ним, в то время как я занялся переборкой приборов по измерению магической энергии. В первый я встраивал удаленное включение, а во второй включение по таймеру. Это было важно, так как сигнал в пещере как бы не был усилен, вряд ли пройдет. Сюйчжаотин завершил свое занятие ближе к вечеру. К этому моменту волки пытались в очередной раз прорваться сквозь завал и раскапывали туннель. Их засечь было сложно, но сконцентрировавшись, у меня получилось. Вскоре завершили культивацию и все остальные, так что волков мы встретили подготовленными и довольно легко отбили их атаку. После этого Ксинер заполнил обвал своим ядом, а перед этим Мофан отправился изучать остаток пещеры, чтобы мы могли проложить безопасный маршрут. Благодаря тому, что мы дважды легко справились с волками, все почувствовали облегчение и смогли еще немного передохнуть. Они и раньше занимались культивированием между нападений, но в основном старались вернуть потраченную энергию, так что теперь они и правда могли вздохнуть спокойно. Благодаря помощи эликсиров Чжаотин достиг третьей ступени ветра, Мофан вплотную приблизился к третьей тени, а Чжоумин достигла третьей льда. Ксинер было еще далеко до третьей ступени яда, но теперь она чувствовала себя намного лучше. Ближе к полуночи я закончил работу над всеми приборами, перевязал рану, смазав ее еще одной порцией заживляющей мази. По большей части она более-менее зажила, но глубокое ранение в центре даже так будет заживать около месяца. По возвращению в Шанхай надо будет попросить Синься помочь мне с этим. Мофан вернулся только под утро с полной картой всей пещеры. По его словам, ему пришлось очень тяжело, несколько раз он еле скрылся от преследования. Однако главная его задача была выполнена, и теперь мы могли составить маршрут нашего побега. Были выбраны точка, куда мы положим прибор и куда в тени перейдем. Подготовка была почти закончена, осталось разместить приборы и отдохнуть перед побегом. Волки нападали еще несколько раз в течение дня и ночи, но отбиться от них было довольно легко, а на следующий день их попытки пробиться и вовсе прекратились. Возможно, они поняли, что так просто им не удастся нас убить, и они теперь ждут, пока мы умрем с голоду, или готовят что-то крупное, чтобы нас разом убить. Мофан спустился с горы, используя веревку, и отнес прибор подальше, так чтобы волкам пришлось потратить достаточно много времени, чтобы понять, в чем дело. После этого мы измазались в крови и грязи внутри пещеры и приступили к следующей части плана. Мофан, взяв Чжоумин и Сюйчжаотина, отправились в безопасное место внутри пещеры, в то время как мы с Ксинер должны были отвлечь волков. Для этого мы разворотили один из туннелей волков, что был плохо закопан, и сами напали на них, привлекая внимание. После того, как Мофан с компанией скрылись в глубине пещеры, а использовал шипастую черепаху и легко перебил всех волков, а Ксинер растворила их трупы. Мы прятались в туннеле так, что до нас достать вожакам было невозможно, но при этом мы все хорошо видели. Для защиты от немногих атак разрядами молнии волков, я использовал пространственный барьер. Это был для меня новый опыт, раньше я таким не занимался. Было сложно останавливать им все атаки, но у меня вышло неплохо, и мы остались целы. Как только наша диверсия была завершена, мы с Ксинер снова скрылись за завалом, завалив проход. Спустя час за нами вернулся Мофан, оставив вещи, которые источали сильный наш запах, в определении которых помог мой нюх. Мы отправились туда, где прятались Чжоумин и Чжаотин, в полость, скрытую узким проходом, через который не то что проворные волки, даже обычные молниевые пролезть не могли. Для подстраховки я незаметно бросил на пол пещеры пару открытых приманок. Теперь, скорее всего, все волки просто сбесятся, пытаясь сюда прорваться, а когда смогут, мы будем уже далеко. Также Ксинер наполнил обвал до краев своим ядом, что еще сильнее должно усложнить их задачу. «Мофан, ты как?» – спросил Сюйчжаотин, когда мы появились из прохода. «Все нормально, энергия еще есть, приступаем к следующей части плана», – серьезно ответил он, хотя и выглядел несколько бледновато. Все же такие переходы в тени отнимали много энергии, которой на начальном уровне и так было немного. Конечно, для битвы ее было более чем достаточно, но она явно не подразумевала длительные переходы в тени с парой лишних человек. «Держи, Ты знаешь, куда его отнести. Как только доставишь на место, нажми на эту кнопку, она начнет обратный отсчет до включения таймера», — сказал я, передавая прибор. «Сколько времени у меня будет, чтобы вернуться?» — спросил Мо Фан. «Около час. После прибор включится и придет время финального побега. Если не выйдет покинуть пещеру в этот раз, мы вряд ли сможем спастись», — печально заключил я. «Конечно, у меня был план на случай провала этого. Я мог вызвать сюда ту четверку, что повстречал в пустыне Гоби. Им по силам должно было справиться с несколькими проворными молниеевыми волками. Только проблем по их использованию было три. Первая – это то, что им долго сюда добираться. Вторая – это то, что не факт, что они смогут выжить в противостоянии даже с ослабленным крылатым. И третье – мне не хотелось бы их сейчас использовать. Это подорвет как их доверие, так и станет очень странным в глазах всех присутствующих, а особенно Чжоу Мин, чего не хотелось бы». Мо Фан, взяв прибор, ушел и вернулся спустя примерно 40 минут. До активации прибора оставалось еще примерно столько же, так что немного отдохнув, мы начали движение, за примерно 20 минут до активации. Рядом с нашим убежищем не было волков, так что, сохраняя осторожность, мы могли преодолеть часть пути к выходу. Когда же прибор должен был активироваться, мы побежали вперед со всех ног. Впереди бежал Сюй Чжао Тин, за ним Мо Фан, что нес на своих плечах Чжоу Мин. В случае встречи на пути проворного молниевого волка они должны были совместными силами выпустить огненный кулак. Потом бежала Ксинер и замыкал всю колонну я. На пути нам попадались в основном обычные волки, которых Мо Фан и Чжоу Мин легко побеждали своей магией, а я, если надо, добивал. В основном они бежали в ту сторону, где мы оставили прибор, это говорило о том, что план работает. Однако, к несчастью, на входе остался вожак, который явно никуда не спешил. Он заметил нас и побежал навстречу. Мы же действовали, как договорились до этого. Чжао Тин резко прижался к стене, Мо Фан и Чжоу Мин выпустили огненный кулак, который буквально вышвырнул волка из пещеры. После этого в бой вступил Чжао Тин, направив удар молнии в голову волку. После этого мы восстановили строй и продолжили быстрое движение вперед, пока волк не очнулся. Он неуверенно встал на ноги к тому моменту, когда мы пробегали мимо него, выходя из пещеры. В этот момент мы немного сбросили скорость. Последовал еще один удар огненного кулака, приправленный моим вихрем лезвий ветра. Благодаря синхронной атаке у нас получилась огненная торнадо, которая, если даже не добила волка, то точно помешает ему быстро начать наше преследование. Отбежав от него подальше, я достал пульт управления вторым прибором и отправил сигнал на включение. План побега вступил в завершающую стадию. Сейчас волки с большой долей вероятности запутались, куда им стоит бежать, и совсем потеряли нас из вида. Мы же, не сбавляя скорости, неслись вперед, пока наши с Чжао Тинем запасы энергии ветра не снизились до 40%. Мы остановились, чтобы немного отдохнуть. За все время бега нам никто не встретился на пути, а преодолели мы около 20 километров. Скорее всего, это было связано с тем, что все местные волки собрались, чтобы убить нас в пещере из противоположного выхода из нее. Однако отдыхали мы немного, выпив восстанавливающий сил отвар, а также сменив одежду на чистую, мы продолжили бежать. Старую мы оставили на месте нашей остановки, чтобы еще сильнее их запутать, а также я оставил еще одну порцию приманки, чтобы даже если они захотели проигнорировать это место, то не смогли бы. Думаю, по приезду в Шах и мне вновь придется пополнить свои запасы. На этот раз мы бежали до глубокой ночи, несмотря на усталость и то, что запасы энергии ветра кончились давным-давно. В результате, мы спустились с гор, основной территории молниевых волков, и могли чувствовать себя в хоть какой-то, но безопасности. Найдя небольшую пещеру, мы забаррикадировали вход, устроив мини-обвал, и чуть ли не рухнули от усталости, даже есть никто не стал или разводить огонь, чтобы не замерзнуть. Все это выпало на мои плечи, так как я единственный, кто не рухнул без сил. Хоть я и был намного крепче всех остальных, благодаря закалке тела, но из-за ранения также сильно вымотался, но смог найти в себе сил развести огонь, поесть и сменить повязку на ране. К концу бега она опять открылась, так что пришлось в очередной раз еще прижечь и обработать. Хоть и стоит заметить, что я держался намного лучше и не собирался в очередной раз находиться при смерти. Отдохну немного, приступил к восстановлению, которому помогали сильнодействующие отвары. Никогда я еще так не был благодарен клану Гун за все эти рецепты, Возможно, стоит сделать им хоть что-то приятное, хотя это уже и так было у меня в планах. На следующий день мы не спешили продолжать свое путешествие. Для начала Мофан отправился в разведку, проверить обстановку. Вернулся он уже ближе к полудню с довольно хорошими новостями. В округе не было никого опасного, так что можно было продолжать бежать. На этот раз для более эффективного бега мы воспользовались помощью волка Мофана, на которого посадили Чжоу Мин и Ксинер. Вчера призывать его было слишком опасно, так как молниевые волки, что нас преследовали, могли запомнить его запах, все же он неоднократно сражался против них, пока мы были в осаде. Так что мы не рискнули использовать волка, который являлся довольно сильным источником запаха, который мы бы никак не могли бы скрыть. Сейчас же мы были достаточно далеко и нашим приоритетом было скорейшее покидание этой неблагоприятной зоны. Полдня напряженного безостановочного бега в очередной раз выжал из нас все соки, мы держались только по той причине, что за нами скорее всего бежала толпа волков, которые были намерены отобрать у нас семечко любой ценой. В результате мы полумертвыми добрались до города Бо, быстро добрались до небольшой местной гостиницы, сняли пару номеров и как убитые завалились спать. Я, конечно, перед сном опять перевязал рану, но на большее не хватило, даже меня такой напряженный бег иссушил. Можно было бы попробовать поискать первую помощь с нашими ранами, но на это у нас просто не было сил, да и при смерти у нас никто не был, если, конечно, не брать в расчет смерть от усталости. Самая серьезная рана была у меня, и то с ней можно было пережить ночь, а завтра мы уже добрались бы до Шанхая и там бы Синься нас бы всех подлатала. Забавно получилось, когда мы толпой из 5 человек все израненные, мокрые от пота и частично крови, с безумными от усталости глазами, неуверенным шагом подошли к регистраторше в гостинице. Она чуть в обморок от нашего вида не упала. Да и когда мы сняли номера и оплатили их, попробовала убедить нас вызвать мед, помощь, но мы были настолько уставшие, что просто проигнорировали ее. Даже Чжоу Мин и Ксинер, что ехали на волке, еле добрались до комнаты. Все-таки держаться и не упасть на такой скорости сложно. На следующий день мы проснулись опять ближе к полудню, поели и сразу же сели на автобус до Семеня, а оттуда уже на скорый поезд до Шанхая. Чжоу Мин решила ехать с нами, чтобы Синься залечила ее перелом, а уже оттуда ночным рейсом она собралась отправиться в Сиань, так что к линейке 1 сентября она успевала. Не то, чтобы это было так важно, думаю, что нас бы даже простили и не стали наказывать в университетах, узнав причину нашей неявки на линейку. Но, во-первых, не хотелось бы привлекать к себе излишнее внимание. Ну, а, во-вторых, после линеек должно было быть первое собрание классов, на которых обсуждались важные вопросы, а еще и заселиться в общежитие надо было, так что если возможно опаздывать совершенно не хотелось, но рисковать из-за этого я также не собирался. Глава 224. Разговор в поезде.